104. Люди не хотят наблюдать явления тонкого мира, рассыпанные везде. Также они не могут представить, что этика есть практическая фармакопея, чтобы простейшим путем привлекать пространственные энергии. Не утомитесь, твердя о необходимости сознания, применения сердца для привлечения высших возможностей. Люди забывают о приложении самого простейшего способа дезинфекции жизни. Много говорят о значении огня. Но совершенно забывая, что живой огонь есть лучший очиститель. Люди получили электричество, но должны были изолировать сущность энергии, оставив лишь мертвый свет. Костер, дрова, лампада, свечи будут очищать пространство и уничтожать многие заразы. Можно видеть узнающих людей наряду с электричеством также и живой огонь, который так легко привлекает пространственное пламя. Спросите врача, какое место занимает зажженная свеча среди дезинфекции? Он, наверное, сочтет этот вопрос бессмысленным, потому что ему не приходило в ум подумать о живом огне. Откуда же лампады в храмах, как не для очищения? Откуда же древние обычаи окружать больного огнем? Так огонь бывает врачом и охранителем. Живой огонь в печи часто предотвращает болезни работников. Костер, как очищающий символ, поистине медицинское понятие.